Глава 3. Как я поселился в стане англосаков и стал их писателем. В результате бегства от самого себя, бегства, охватившего всю мою сознательную жизнь, я оказался в стане англосаков и, естественно, был вынужден начать писать по-английски, потому что никаких других языков англоязычные соплеменники не признавали. Видели бы вы, как они смотрят на любую книжку, написанную не на английском, как на вещь бесполезную и даже в какой-то мере вредную. Уважают мои новые сограждане только свой язык, а посему мне пришлось, кряхтя и напрягаясь, начинать писать по-английски, чтобы заявить окружающим «Я писатель», что в переводе означает «Оставьте меня в покое, не обращайте внимания на мой странный образ жизни». Здесь у нас все писатели. Большинство планируют вот-вот написать книгу, часть уже пишет, а некоторые и правда написали. Так что, чтобы быть полноценным жителем, просто необходимо включиться в этот писательский процесс. Пишем мы, правда, слабенько, все больше какие-нибудь общеизвестные истины, выдавая их за суперсвежие прозрения. Однако это не важно. Главное, чтобы по-английски, и чтобы название было броским. К сожалению, то, чему меня учили в так называемой английской школе в родном городе, оказалось далеко не тем языком, на котором пишут и говорят в реальном англоязычном мире. Более того, знания, вколоченные в детстве, мешали и продолжают мешать хоть как-то приблизиться к стандартному английскому языку, используемому большинство его носителей. Поэтому процесс писания по-английски занимает у меня несколько болезненных стадий. Я нанял англоязычного секретаря, некоего Стивена, и по 3 часа 3 раза в неделю надиктовывал ему на своем английском то, что я собирался поведать миру. А он сразу превращал мои фразы в нормальные, привычные английскому уху. Правда, Стивен долго не выдержал и от меня сбежал. Далее тексты попадали к миссис Джон Скифс из издательства Lumina Press во Флориде, где они окончательно дорабатывались. Результатом стала книга про Маськина на английском «Lily Bunny on the Secrets of a Happy Life», которая вышла в США в мае 2006 года. Разумеется, я поменял имя, и на обложке вместо Бориса стал Брюсом. А иначе как можно преодолеть предубеждение англоязычного читателя перед русским именем? Также, в связи с внезапным бегством секретаря, у меня осталась недописанная книга «The Joys of Common Sense» по мотивам моей кухонной философии. В английский вариант Маськина я включил только 30 глав. На большее не хватило духу. Пришлось внести огромное количество изменений, добавить пояснения, специфические шутки. Например, там, где в русском варианте речь идет о том, что интеллигенция не стыкуется с народом, в английском варианте это звучит «The best people of the nation actually never meet their society in person». Лучшие люди нации никогда не встречаются со своим обществом. А вместо потребления горькой, и те, и другие курят марихуану, в англоязычном простонародье именуемую пот. Ну а поскольку это звучит пот, то сама собой приходит на ум шутка. Если американцы курят пот и становятся от этого неамбициозными и немного хиппи, то китайцы, по всей видимости, курят антипот, поскольку являются антиподами. И это делает их амбициозными. Вообще, продвижение книги на рынок у американцев поставлено лучше всех. Плати деньги и получишь и рецензии обозревателей New York Times, и включение во все каталоги. К сожалению, очень малое значение имеет, что же ты в сущности написал. Реклама и другие раскручивающие мероприятия позволяют продать практически любую книгу. И неважно, родной для тебя английский или не родной, подправят, отредактируют и вперед. Язык – это единственное средство хоть как-то общаться с окружающим миром. А без внешних сфер человек погружается в темный мешок собственного бытия, столь мало отличимого от небытия. Меняя в спешке континенты, я наполнил свою голову винегретом из слов и понятий, перестав быть вполне продуктом русскоязычной среды, но так и не став продуктом какой-либо иной. Люди, я остался без языка, а следовательно на меня пахнуло черным духом небытия, от которого бархатно щекочет глаза и хочется падать, падать, падать, бесконечно и бессознательно. Я стал цепляться за скользкое вымя вавилонской коровы в надежде насосаться молоком чужих языков. Оно горчит. Это молоко, оно мне кажется порой неприятным и странным на вкус. Но ничего не подделаешь. Это лучше, чем бархатный мрак небытия, пульсирующий перед невидящими глазами.